честный человек, она должна сейчас отказать барону, но попытаться объяснить, почему она это делает. Чтобы он понял, что по своей сути она не имеет на его титул и жизнь никакого права. Такая, какая она есть. Но как? Пока она думала, барон заговорил снова. «Вы должны, конечно, все обдумать, Натали. Это серьезный шаг для молодой женщины. Почему вы должны мне верить? А вдруг я после венчания буду предъявлять права мужа? Что, так не может случиться?» «Не может», — ответила она ему глазами и полуулыбкой. Он рассмеялся. «Зря вы так хорошо обо мне думаете». Наконец она обрела дар речи и сказала. «Барон, прошу вас, оставьте меня на 10 минут. Я просто-напросто немного приду в себя». Она жалобно улыбнулась ему. У нее это получилось само, она не прикидывалась. Он качнул головой и довольно быстро вышел. Наташа осталась одна. Вихрь кружил в ее голове. То ей вспоминался Сандрик, то она хотела позвать Анни Лори и спросить ее и посоветоваться с ней, то она решала уже точно отказать барону, будучи недостойной его, то она падала в волны вспыхивающего счастья. Она не одинока. Она никогда не вернется в Россию. Он защитит ее ото всех. Но минуты бежали, и надо было отвечать. Наташа решилась. В России ее ждали только беды. От нее не отстанут, это она понимает. А здесь? Здесь уже все начеку. Не из-за ее судьбы, конечно, из-за судьбы страны. И это очень серьезно. Уже выслали нескольких дипломатов и журналистов. Идет чистка. Наташа позвонила в колокольчик. Был и звонок, но ей ужасно нравился звон колокольчика. Через несколько минут вошел барон. Он не уходил далеко, как видно. Наташа снова пригласила его присесть у ее постели и сказала. «Барон, я согласна», — помолчала и добавила. «Я давно согласна». «Как и я», — ответил он и снова рассмеялся. И она рассмеялась. И стало легко и хорошо. Но барон хотел сказать еще что-то. И Наташа прервала свой уже бессмысленный, как ей казалось, смех. «Натали», — сказал он проникновенно, — «Анни немного посвятила меня в ваши немыслимые страдания. Я сострадаю вам. Примите мое старое сердце в залог». «Так, значит, Анни проболталась. Но тогда почему он так мил?» «Не думаю, чтобы, узнав все от и до, он смог бы так спокойно со мной разговаривать и еще делать предложение. Старый воробышек тоже не лыком шит», — сказала, что нашла нужным. «Спасибо», — прошептала Наташа, не зная, что еще сказать. Так с ней разговаривал только один человек. Сандрик. Может быть, Господь простил ее. Сандрик замолил их грехи. А барон сказал еще одну вещь. «Натали», — сказал он, — «я буду вашей защитой, вашей стеной. Я стар, но у меня в стране нет врагов, кроме...» — он продолжил. —